Рекс Стаут. Игра в бары. В старом особняке Нира Вулфа на 35-й улице атмосфера в этот июльский понедельник была сильно накалена. Я упоминаю об этом совсем не для того, чтобы рассказать о дурных привычках своего патрона. Нет. Просто это имело непосредственное отношение к появлению жильца в нашем доме. Начало всему положило замечание Вулфа, сделанное им 3 днями раньше. Каждую пятницу в 11 утра, спускаясь по обыкновению из оранжереи в свой кабинет, Вулф подписывал чеки для Фрица, Теодора и меня. Я получал чек лично, а 2 других Вулф оставлял у себя, поскольку любил вручать их сам. В то утро, положив мой чек на письменный стол, он сделал легкую гримасу и сказал: «Спасибо, что ты меня дождался». Мои брови поднялись вверх. «В чем дело? На орхидеи напала тля?» «Нет, но я видел в прихожей твою сумку и отметил твой пышный наряд. С твоей стороны очень любезно вот так спокойно сидеть и ждать жалкого, ничтожного вознаграждения за твой чрезмерный труд почти до самого конца недели. Тем более, что на банковском счету у нас не было такой мизерной суммы за последние 2 года. И при этом ты всей душой рвешься из дома». Я сдержал себя и ответил спокойно: «Такая тирада, несомненно, требует ответа. Пожалуйста, я отвечу. Что же касается пышного, как вы сказали, наряда, то я уезжаю на уикенд за город и поэтому оделся соответствующим образом. Что касается того, что я спешу вас покинуть, то это совсем и не так». Я посмотрел на часы. «У меня вполне достаточно времени на то, чтобы взять машину и заехать на 63-ю улицу за мисс Роуэн. Что же касается жалкого вознаграждения, это вы заметили верно. Ну, а насчет вашей иронии о чрезмерном труде отвечу, что вынужден проводить большую часть времени, сидя на собственной заднице. И это только потому, что вы решили отказаться от 4 предложений подряд. Что же касается выражения «почти до самого конца недели», то я его понимаю. Вы имеете в виду, что я ретируюсь раньше, чем истекло время, за которое мне платят. Об этом факте вам известно вот уже месяц. И потом, что может меня удерживать? Что же касается банковского счета, то тут я с вами полностью согласен. У вас есть все основания это утверждать. Я веду бухгалтерию и прекрасно знаю положение дел и готов помочь. Обидно только, что мой вклад так жалок». С этими словами я взял чек большим и указательным пальцами, разорвал его поперек, потом сложил вместе обе половинки, еще раз порвал, бросил обрывки в корзину для бумаг и повернулся к двери. «Арчи!» Я замер на месте и посмотрел на него. Вулф метнул на меня свирепый взгляд. «Фух!» — сказал он. Я не ответил, молча выразив ему свое презрение. Вот эта история и накалила атмосферу, когда я вернулся из-за города поздно вечером в воскресенье. В это время Вулф был уже в постели. К утру понедельника все, может быть, и улеглось бы, если бы не этот разорванный мною чек. Оба мы прекрасно понимали, что корешок чека должен быть аннулирован и выписан новый чек. Но он не собирался делать это. Ждал, что я сам попрошу его. Но я и не собирался выписывать чек по собственной инициативе? Поскольку этот вопрос так и оставался нерешенным, мрачная обстановка в доме царила с утра до самого обеда и не разрядилась во второй половине дня. Около 4:30 я сидел за письменным столом, просматривая старые счета, когда в дверь позвонили. Обычно, кроме случаев, требовавших особых распоряжений, дверь открывал фриц. Но в тот день мои ноги жаждали разминки, и я, не задумываясь, сам пошел к двери. Открыв ее, я увидел нечто, что возбудило во мне приятные чувства. Чемодан и шляпная коробка могли бы, конечно, быть куплены у кого угодно, но молодая женщина в легком персикового цвета платье и отлично сшитом жакете без сомнения выглядела нестандартно. Поскольку она пришла к Ниро Вулфу с багажом, можно было предположить, что это перспективная клиентка, прибывшая из другого города. Я сразу понял, что она приехала к нам прямо с вокзала или из аэропорта и явно куда-то торопилась. Я решил, что такая особа требует сердечной встречи. «Вы, Арчи Гудвин, вы внесете мой чемодан?» «Я прошу вас, будьте так любезны». Я затащил чемодан и, закрыв дверь, поставил его у стены. Незнакомка тут же прислонила к нему шляпную картонку, выпрямилась и сказала: «Я хочу, то есть мне необходимо видеть Ниро Вулфа, но, как мне известно, он с 4 до 6 там, наверху, в оранжерее. Вот почему я выбрала именно это время для прихода сюда. Но я хотела прежде встретиться с вами». Она гляделась по сторонам. «Это дверь в гостиную». Ее взгляд заскользил еще дальше, постепенно бегая всю комнату. «А эта лестница справа ведет в столовую, слева в кабинет. Прихожая значительно больше, чем я ожидала. Пройдемте в кабинет». Я никогда еще не видел таких глаз. Они были то ли коричневато-серые с коричневато-желтым оттенком в крапинку, то ли коричневато-желтые с серыми крапинками, но, во всяком случае, очень глубокие, большие и зоркие. «В чем дело?» — спросила она, с удивлением посмотрев на меня. Это уже было явным жульничеством. Она прекрасно знала о том, что любой, увидевший ее глаза в первый раз, непременно уставится на них с нескрываемым удивлением. Возможно, она даже и ждала этого. Я сказал, что проблем никаких нет. Проводил ее в кабинет, предложил кресло, а сам уселся за письменный стол. «Итак, вы определенно бывали здесь раньше?» Она покачала головой. «Несколько лет назад здесь был мой друг, и потом я, конечно же, читала о Ниро Вулфе». Она оглянулась. «Я ни за что бы не пришла сюда, если бы не знала так много об этом доме, о Вулфе и о вас». Посетительница подняла на меня свои прекрасные глаза и продолжала. «Я подумала, что мне лучше будет прежде поговорить с вами. Я совсем не уверена, что сразу найду общий язык с Ниро Вулфом. Видите ли, я пытаюсь кое-что установить. Интересно, вы знаете, что мне от вас нужно?» «Конечно нет. А откуда я могу знать?» «А вы не дадите мне чего-нибудь выпить? Кока-колу, рома с лимоном и побольше льда. Мейерса, я думаю, у вас нет?» Мне показалось, что она немного торопится, но я заверил ее, что у нас, конечно же, есть все, что нужно.